варил ушицу для собственного прокорма. Зимой, как я уже говорил, жил у бабки Манейхи и по дням святых великолучников посещал Варваринскую церковь исключительно босиком, не обращая внимания на лютый мороз, а с мая объявлял, что идет по святым местам, и исчезал из города до холодов. О тех святых местах был осведомлен только Бориска. Это была пещерка в речном обрыве, где, случалось, друзья жили месяцами, питаясь рыбкой, раками, да всякого рода съедобными травами, которых Филя знал великое множество. «Вот это, Бориска, и есть Божий рай!» — умилялся Филя. «Когда сыт от трудов своих, и ничего-то человеку больше не надобно, кроме чистой совести, ничего!» И вот здесь самое время рассказать об одной странности Бориса Прибыткова. Странности, которую не могли понять, а значит и простить ни Успенко, ни тем паче Пристенье, и только крепость, понимающе улыбалась, поминая при этом яблочко с яблонькой. Борис Прибытков не только не являлся, но и не стремился стать мастером. Он умел делать все — чинить часы и музыкальные шкатулки, писать стихотворные мадригалы по заказам юных чиновников, репетировать гимназистов-второгодников и малевать яркие вывески купеческим династиям Пристенья. Он зарабатывал вполне прилично, но с точки зрения работящей Успенки как-то несолидно. У него не было мастеровой профессии, социального статуса Успенки, лица на ее групповом портрете. А если к этому добавить, что работал Борис только до собственных именин, это до Соловьиного дня, стало быть, а потом исчезал вплоть до Покрова, то понятно, что никто из уважающих себя мастеров никогда не называл его иначе, как Бориской, и никогда не подавал ему руки. Никто, кроме Моисея. Потому что Моисей громко считал такое отношение несправедливым. «Ой, Моисей, Моисей, перестань ручкаться с сынком этой галантерейной лавочки!» — опасливо вздыхала шпринца. «Или ты хочешь, чтобы тебя колотили не только в участке?» «Бог определил лишь одну награду за справедливость, надежда моя!» — улыбался в бороду великий чернильный мастер. «Правда, у людей всегда есть выбор. Или терпи несправедливость, или терпи побои». Вот так обстояли дела, когда Коля Третьяк побил Сергея Петровича Белобрыкова, заработал сотню, отдал ее неизвестной девчонке и прогремел на весь город Прославль. И если прежде Бориска не обращал особого внимания на отношение к себе, то теперь вдруг взревновал и дал Филе Кубарю слово, что не позже, чем через полгода, отберет у Коли Третьяка лавровый венок героя. Но так как это произошло и в самом деле через полгода, то мне придется прервать плавность повествования, поскольку я представил почти всех действующих лиц, а действие не сдвинулось ни на йоту. Так может, хоть во второй главе оно стронется с места? Глава вторая. Мне часто снится город моих предков. Суровая аристократичная и неприступная крепость с чисто подметенными улицами в каштанах и кленах, с аккуратными особнячками, равными не тщеславию владельца, а его возможностям, с рессорными экипажами на резиновом ходу, со всадниками на таких лошадях, какие могут только присниться Байруле, с тихими малолюдными и очень торжественными церквами и соборами, с чинными гимназистками и бахвалами гимназистами, с франтами офицерами и старательными чиновниками, с благолепием прошлого, благополучием настоящего и отсутствием будущего. Это крепость, цитадель традиций, аристократизма, чести, благородства, презрения, холода, надменности и чудачества. Она не стоит над Прославлем, она парит над ним. Если крепость вершина, то Пристенье — подножие. Солидное, неспешное, сытое, хитрое, а потому и недоверчивое. Мощеные крупным булыжником улицы подметены, но как-то неопрятно смотрятся, может быть, потому что голые.